и евреев. Лавочники, страдавшие от расцвета магазинов, стандартных цен, ремесленники, обремененные налогами, интеллигенты, считавшие, что они вытеснены из жизни иностранцами, пенсионеры, возмущенные аферами Ставиского, к которым Тесса приложил руку, все эти люди горячо аплодировали Дюгару. Собрания протекали бурно, и Тесса, привыкший подтрунивать над подзащитными, часто чувствовал себя подсудимым. Дюгар как бы вскользь упоминал об одном чеке, выданном Стависким. Тесса давно забыл, на что он истратил злополучные 80 тысяч. Он ударял кулаком о стол и рычал: «Эти деньги предназначались для инвалидов!» Гран-Мизон настаивал на безнравственности Тесса, обильно цитируя книгу Люсьена. «Вот что увидел молодой литератор в доме родного отца». Дидье не касался частной жизни Тесса. Он говорил о подкупной печати, о роли 200 семейств. Но Тесса казалось, что слесарь говорит именно о нем. Да и крики подтверждали подозрение. Стоило Дидье упомянуть о продажности прессы, как раздавались голоса «Лава Нувель!» И тирады о 200 семействах прорывались возгласами «Десер! Десер!». Тесса работал как каторжник. Он разговаривал с тысячами избирателей, спрашивал, как здоровье супруги, сдал ли сын экзамен, когда будут справлять свадьбу дочери. Он сулил городу новый мост и два сквера, а гражданам пенсии, ордена, места казенных сидельцев. Он пил у стойки с красноносыми приверженцами Даладье или Эрио за республику, за победу. Он срывал голос на собраниях, писал листки, редактировал газетные отчеты, придумывал карикатуры. Он не спал 16 ночей, испортил себе желудок на банкетах и забыл о нежных объятиях Полет. На одном из самых больших кафе значилось «Перманентное дежурство по кандидатуре Поля Тесса». Там Тесса дарил агитаторам то часы, то автоматическую ручку, то сотенную. Он выписал из Парижа двух сенаторов, которые выступили с докладами. Певица в мюзик-холле исполняла куплеты: «Нам не нужны крикуны и нытики, мы сторонники умеренной политики, утром кофе, вечером любовь, Поль Тесса будет избран вновь». Главный козырь Тесса приберег напоследок. Вдову Антуан. Ее сына, мелкого чиновника, суд приговорил к 10 годам за растрату. Антуан был осужден несправедливо, и Тесса добился пересмотра дела. Вдова на большом собрании, обливаясь слезами, воскликнула: «Поль Тесса, святой человек!» В вечер, когда подсчитывали голоса, Тесса не держался на ногах. Он с трудом выпил чашку настойки на апельсиновом цвете, чтобы успокоить нервы. Он не мог вытерпеть напряжение и отошел к окну. На площади толпились зеваки. Они ждали результатов подсчета. Тесса увидел девушку, чем-то похожую на Денис, и загрустил. Зачем он занялся проклятой политикой? Разве не все равно, кто победит, Дюгар или Народный фронт? Все это ложь. Сидеть дома с женой, глядеть на Денис, ездить на часок красавицы Полет — это жизнь. А речи или лозунги — скучная, тяжелая работа. Зеваки были разочарованы. Выборы не дали ни одному кандидату абсолютного большинства. Через неделю предстояла перебаллотировка. По сравнению с прошлыми выборами, Тесса потерял почти 3000 голосов, потерял и Гран-Мизон. Выиграли коммунисты, а Дюгар шел на первом месте. Начали гадать, если генерал снимет кандидатуру в пользу боевых крестов, может пройти Дюгар. Откажется ли Дидье в пользу Тесса? За кого будут голосовать умеренные? Люди сидели в кафе и считали, считали. Тесса раздраженно зевнул. Он думал, что сегодня все кончится, завтра он будет дома. Придется здесь просидеть еще неделю. Он послал телеграмму жене: «Перебаллотировка, приеду в среду на один день. Обнимаю тебя, Денис, Люсьена». До среды он успеет договориться. Предстоит мучительная неделя. Даже если коммунисты согласятся голосовать за него, все зависит от простой случайности — 6000 против 6. Но вряд ли коммунисты согласятся. Они ненавидят Тесса. Вечером состоялось решительное собрание.